Вторник, 3:10, Андрей. Он вернулся на указанное место с большим трудом. Пришлось поднапрячь своего друга Гришу, чтобы тот подкинул на своей машине. Благо, друзья были в курсе произошедшего, и когда все вместе они сидели в комнате общаги и смотрели новости, то объявлению не поверили. Андрей набрал Лиса, но тот скинул трубку, а после пришла СМС с анонима. Гриша согласился подкинуть мнимого преступника до места встречи, но из-за колоссального количества пробок пришлось ехать в объезд, а ближе к центру и вовсе перейти на пеший ход. Попрощавшись с другом и заверив того не идти вместе с ним, Андрей натянул капюшон серой толстовки как можно ниже и почавкал сквозь толпу на Марсово поле. Приближение к месту, где они столько пережили, невольно заставило вспоминать события прошлого дня. Отвлечься от раздумий его заставил лишь вертолет Ми-9, низко летевший над старым зданием павловских казарм к площадке на поле возле Вечного огня. Андрей пробирался через небольшие скопления людей ближе к Троицкому мосту. Наконец, преодолев Миллионную улицу, он оказался на площади Суворова. Теперь путь стал гораздо труднее. Он попытался протиснуться сквозь людей, не обращая внимания на недовольные оклики толпившихся зевак. Чтобы разглядеть, что там впереди, он пробился к ограждению коридора спасения. Оглядевшись по сторонам, он увидел Лиса и Валеру подле памятника Суворову. Он достал свой телефон и попытался набрать Лиса. Трубку друг не брал. Тогда он вскинул руку вверх и крикнул: «Вов!» Вторник, 3:10. Подполковник Верников Игорь Витальевич. Полевой штаб Виноградова функционировал и после поражения ладьи на шахматном поле. Теперь его место занял Игорь Витальевич. И хотя он был подполковником, полномочий у него было гораздо больше. Он вместе с актером, персоной закулисной, на которую работал сам Виноградов, быстро добились освобождения остальных верхушек, часть из которых теперь спешно вылетели к своим подельникам в Москву и Вашингтон для второй стадии операции. В столице были и другие задачи. Одной из них был контроль информации, поступавшей в СМИ. Поручения Игорю оставили довольно ясные и лаконичные. Избавиться от свидетелей, отсечь все каналы, по которым могла бы распространиться правда. И он был рад все бросить к чертям после захлебнувшейся операции, но деньги ему уже заплатили огромные. Да и под угрозу себя и свою семью он подставлять не хотел. «Мы засекли их!» Подбежал к Верникову младший лейтенант. «Кравцев набирал Голубеву полминуты назад». «Разговор был?» «Нет, тот не взял трубку. Вы не поверите, где сейчас Кравцев». «Не тяни, докладывай быстрее». «Сигнал поступил с Суворовской площади». Игорь Витальевич наморщил свой высокий лоб и почесал плешь на темени. Поводив рукой по тщательно выбритому массивному подбородку, он глянул своим пронзительным взглядом на карту Санкт-Петербурга и затем, подняв карие глаза на своего подчиненного, спросил: «Наши люди там есть?» «Группа номер 3 и 4. «Кравцева и младшего Голубева по возможности убрать. Старшего ко мне доставить и Белугина привезите. Я с ними еще не закончил». «Как убрать?» – спросил сержант. «Их же судить надо». «Если вздумают бежать, стрелять на поражение». Мысленно закатил глаза Верников, вспоминая предыдущие две встречи с Валерой. На границе Казахстана, когда он вербовал его для Ильи Васильевича, и вчерашнюю на петроградской стороне. «Сдадутся, тоже ко мне ведите. Хотя нет, я позвоню одному своему товарищу, Владину. Пусть он сначала их допросит. Этот умеет получать нужную информацию. Адрес я сообщу позже». Вторник, 3:20. Андрей, Лис и Валера. Андрей еще раз крикнул имя друга, и тот наконец-то его заметил. Он толкнул отца со словами: «Пап, вон Андрей, руками машет». «Уходим», сказал Валера, протискиваясь сквозь толпу в сторону Марсового поля. Андрей молча кивнул и тоже последовал к более просторному месту для встречи. Лис, немного помедлив, увидел группу людей в камуфляже и масках, пробиравшихся в сторону Андрея от Миллионной улицы. Лис окрикнул отца: «Пап, нас нашли!» Валера перевел взгляд в сторону стремительно движущейся группы и, схватив Лиса, закричал Андрею: «Андрей, сюда! Прыгай сюда!» Андрей посмотрел на старшего Голубева, а потом, подпрыгнув на месте, увидел поверх голов группу ОМОНа. Он резко рванул к ограждению и, проигнорировав предупреждение спасателя, следившего за коридором, перемахнул через препятствие. Он рванул на ту сторону, но втиснуться в столпотворение напротив оказалось невозможно, поэтому он побежал прямо по коридору до вертолетной площадки, изворачиваясь от рванувших вслед за ним спасателей. Лис с Валерой перешли на скорый, насколько это было возможным, шаг, и, грубо расталкивая людей, направились к вертолетной площадке. Андрей начал запыхаться, когда один из спасателей схватил его за рукав. «Ты куда прешь, идиот?» – воскликнул он. «Я уже ухожу, извините». На ходу выпалил Андрей, вырывая рукав бежевой дубленки из кулака спасателя. Он перемахнул обратно через ограждение как раз тогда, когда Лис и Валера успели подбежать к вертолетной площадке. Вертушка увеличивала обороты, готовясь к взлету воздушным потоком, сбивая с ног троицу беглецов. Оглянувшись назад, Андрей увидел, как ОМОНовцы один за другим перепрыгнули через заграждение и рванули к вертолету. «Уходим! Быстро!» — крикнул Валера, достав ствол и сделав пару выстрелов в воздух. В толпе началась паника. Люди бросились в рассыпную. Под ногами просвистели пули. Дежурные на крышах тоже засекли беглецов. «Вова, ключи!» — проревел Валера и, схватив за шкирку, обоих ребят протолкнул вперед себя. Стрелять среди толпы силовики не станут. Но как только людей станет поменьше... Валера насчитал 12 стволов. Их изрешетят. Как назло, поле за вертолетной площадкой было довольно открытым. Лис достал из кармана кожанки брелок от Мерседеса и бросил его отцу. Тот на ходу поймал его и прибавил темп. До автомобиля, оставленного на набережной реки Мойки, оставалось чуть меньше сотни метров открытого пространства. Валера из последних сил преодолел их за четверть минуты и теперь уже заводил двигатель. Лис и Андрей остались далеко позади. Вертолет взлетел в воздух, прямо из-под него показался отряд ОМОНа. Они стремительно догоняли ребят, которым до автомобиля оставалось еще секунд 20 ускоренного бега. Однако мгновением позже бойцы резко остановились и наставили на беглецов прицелы автоматов. «Значит, живыми не брать, да?» — спросил Валера, расталкивая вставшие рядом автомобили, когда очередь из 12 стволов разорвала воздух вокруг. «Рассыпную!» — крикнул Андрей. Они резко метнулись в разные стороны, чувствуя раскаленный от пуль воздух под подошвами их ботинок. Валера выехал сыну навстречу, отряд разделился и теперь снова продолжил движение, иногда делая слепые выстрелы в сторону беглецов. Валера открыл дверь и, промчавшись рядом с лисом, крикнул: «Прыгай!» Сын долго себя ждать не заставил. От страха свистящих пуль он сделал непосильный прыжок и влетел в мчащийся рядом автомобиль, оставив ноги на улице. Он вскарабкался на переднее кресло, отец гаркнул: «Пригнись!» Пули разбили боковое стекло передней двери и пролетели на вылет над согнувшимися в салоне Валерой и лисом. Автомобиль на время потерял управление и теперь мчался прямо на Андрея, засевшего за фонарным столбом. Валера резко крутанул влево и дал по тормозам. Зарывшись колесами в совсем молодой газон, Мерседес остановился. Андрей запрыгнул на заднее сиденье и так и остался лежать, не поднимая головы, пока Валера вновь не утопил педаль газа в пол. Колеса раскидали в разные стороны ошметки земли, мелкой травы и грязи. Мерседес взревел и, получив очередную порцию пуль в багажник, вновь вырулил на набережную Мойки, оставив стрелявших где-то далеко позади. Андрей перевел дух. «Мы оторвались?» «Похоже, что...» Как только он это сказал, мощным ударом в бок с другой стороны перекрестка их развернуло в обратную сторону. Лис лишь краем глаза заметил патриота с военными номерами перед самым столкновением. Вторая группа людей Верникова оперативно прибыла на место. Валера, проткнув ножом стрельнувшую подушку, попытался завести автомобиль. С усилием, но Мерседес поддался и, свистя колесами, повернул в сторону Московского проспекта, пока пассажиры «Патриота» уже начали десантироваться наружу. Выпустив пару очередей и спешно хлопнув дверьми УАЗа, люди Верникова возобновили преследование. Они мчались по ночному городу вдоль красивейших фасадов зданий и закрытых магазинов, имея перед собой только одну цель – скрыться от преследования. Валера со свистом вошел в поворот на Московский проспект. В паре сотен метров позади, будто привязанный за кардан, их преследовал УАЗ. Голубев старший продумывал план отхода, но в такой суматохе ничего не шло в голову. И тогда он решился. Лис, вытирая царапины на лбу, повернулся лицом к Валере. «Сын, слушай меня. Сейчас мы влетим в фонтанку. Я постараюсь остановить их и сдамся. Им я нужен живой, пока вас не поймают. Ваша задача – проплыть как можно скрытно под мост. Потом встретиться с Серегой и рвать к дантисту». «Кто такой дантист?» – спросил Андрей. «Отец, я не позволю тебе!» «Это единственный выход. Времени мало», – продолжал Валера, смотря на стремительно приближающийся мост через фонтанку. «Он работает в первой стоматологической на Невском. Он должен ждать нас, если что-то пойдет не так. У него небольшая рабочая квартирка в соседнем доме. Позвоните в звонок. Условная фраза «угости сигареткой». Скажите, что вам нужны паспорта, и ты мой сын. Вот». Валера сдернул с шеи жетон. «Это в знак доказательства. Он поможет. У него всегда в запасе есть пара-тройка белых документов. Потом сразу летите в Москву, в Шереметьево. Там, в камере хранения». Он достал из обложки нового паспорта бумагу. «Это номер ячейки и код к ней. В ней лежит телефон с единственным контактом и флешка с важной информацией. Позвоните именно с того телефона, что внутри. По-другому не дозвониться. Контакт мой давний друг Борман. Он вам поможет скрыться в столице и, возможно, прекратит весь этот хаос. Отдай ему флешку. Понял?» «Понял, а как же ты?» «Я выберусь. Пристегнитесь», — сказал Валера, пронзительным взглядом посмотрев на лиса, и на перекрестке резко вывернул руль вправо перед самым въездом на мост. Машина на скорости устремилась в декоративный забор из металлических прутьев на набережной Фонтанки и сильнейшим ударом, вырвав изгородь из каменных блоков, канула в воду. Лис и Андрей даже возразить не успели, как уже оказались в холодной речке. Теперь надо было выбираться. Правая сторона была заблокирована от предыдущего удара, поэтому Лис последовал за отцом. Холод острыми иглами колол все тело, но страх подавлял все неприятные ощущения. «Уходите», — сказал Валера, вынырнув из-под толщи воды рядом с тонущим автомобилем. «Спрячьтесь под мостом, я их отвлеку». Лис не стал спорить, он кивнул и поплыл под мост. УАЗ резко дал по тормозам. Андрей последовал за другом, а Валера активно погреб в другую сторону. В который раз автоматные очереди разразили балтийский воздух. Теперь пули летели в сторону плывшего прочь Валеры, острыми шлепками прорезая воду. Лис и Андрей затихли под низким сводом моста. Поняв, что выбраться живым ему уже не удастся, Валера поднял вверх дрожащие от холода и сырости руки, громко прокричав: «Все, я сдаюсь». Стрельба прекратилась. «Греби сюда!» — сказал один из людей Верникова, стоявший на каменном спуске к водной глади Фонтанки. «Рыпнешься! Пристрелю!» Под несколькими прицелами Валера поплыл к преследователям. Зубы стучали от холода. Руки и ноги сводило судорогой, но он старался плыть как можно дольше, чтобы дать ребятам время. «Остальные где?» — крикнул второй боец. «Два щенка, что с тобой были?» «В машине. Ремень заблокировало. Мой сын остался там. Что вам надо от нас?» — разыгрывал трагедию Валера. «Лично нам ничего. А вот подполковнику Верникову ты нужен живым. За то, что устроил здесь вчера». «Это неправда». Валера, протянув руку одному из коллег в масках, выбрался на берег. «Да нам не важно. У нас приказ. Так что пошел в машину! Вы двое!» — крикнул старший группы. «Осмотрите все здесь. 5 минут на все про все, пока телевизионщики не приехали. Потом пусть кран пришлют. Достанут машину и извлекут тела». «Сволочи!» — кричал он в припадках истерики, извиваясь, подхваченный под руки двумя бугаями. «Сын, это за что? Да я вас всех!» «Туши свет», — тихо сказал старший. Один из бойцов подошел сзади и ударом приклада погасил сознание Валеры. Лис и Андрей, стуча зубами от холода, все это время находились под низкой аркой Обуховского моста. Два бойца присели и заглянули в сторону ребят. «Ныряем», — шепнул Лис. Оба вдохнули поглубже и скрылись под толщей воды как раз в тот момент, когда яркий свет фонарей добрался до места, где они скрывались. Немного поводив фонарями, один из них пожал плечами и, бросив короткое «уходим», побежал наверх по лестнице. Второй немного задержался, глядя на темную воду под мостом, но потом последовал за своим товарищем, проводив глазами красный свет задних огней утонувшего «Мерседеса». Ребята вынырнули, трясясь и хватая ртами холодный воздух. Дождавшись звука заведенного мотора и треска шин по промерзшему влажному асфальту, Лис и Андрей погребли к берегу. Пальцы кололо, тело все дрожало, мышцы сводило, но они радовались тому, что остались целы. Пока. Лис выскочил на берег и дал руку Андрею, тянувшему за собой сумку гладыша. «Ты когда ее успел взять?» – удивился Лис. «Перед самым выходом решил, что пригодится». Сквозь стучащие от холода зубы процедил Андрей. «Что теперь?» «Водки и переодеться. Но сначала свалим подальше от этого места», – ответил Лис, переходя на бег. «Мы с тобой ласты склеим, если не прогреемся как следует. Деньги есть?» «Промокли». Они побежали по улочкам и дворам в сторону Пушкинской, растирая на ходу околевшие пальцы. «Я ног не чувствую», — жаловался Лис. «Вон, продуктовый, круглосуточный», — сказал Андрей, указывая на небольшой частный магазинчик. Лис ускорился в сторону магазина, достав свой пистолет из-за пазухи. Его приятно удивило, что оружие еще не потерялось, хоть и промокло. Друзья вошли в магазин. Одно только это зрелище повергло продавца и охранника в шок. На пороге стояли два молодых парня, мокрые, трясущиеся от холода, с застывшими, еле движимыми лицами, одежда которых успела промерзнуть до появления белых кристалликов льда на поверхности. Не прошло и полминуты, как под нежданными гостями на кафельном полу магазина образовалась лужа. Вода стекала с мокрой одежды. Когда Лис нацелил пистолет на охранника, тот без слов поднял руки вверх. «Мы вас не грабим, нам нужна только одежда и водка», — промычал Андрей, еле двигаясь замерзшим ртом. «Я понял», — сказал продавец-армянин. Он был постарше охранника и рук не поднял. «Видно же, что не за шоколадом пришли. Ты, малец, пистолет убери, а я чем смогу, тем помогу». Лис опустил оружие, из ствола которого сразу же вылились остатки воды. Продавец кивнул охраннику и сказал: «Все нормально, Не паникуй. Нам нужна ваша помощь. Промямлил лис сквозь затвердевшие губы. Продавец прошел в подсобку и достал оттуда два бушлата. Синий и зеленый с пятнами различных цветов и происхождений, две пары штанов-треников, резиновые сапоги и две черные шапки носка, потертые и местами дырявые. Бросив все на пол, он вернулся в подсобку и притащил две тельняшки и пластиковую бутылку с прозрачным напитком. «Переодевайтесь, и вот!» Он протер два одноразовых стакана, взятых с кассы, и налил по полному каждому. «Выпейте, чтоб не заболеть! Домашняя чача! Прямиком с Еревана!» Лис и Андрей в торопях скинули одежду и натянули грязные, но теплые и сухие обноски, что дал им хозяин лавки. Перед тем, как дать им выпить, армянин налил еще по половинке себе и охраннику. «Ночка долгая и неспокойная сегодня. После вчерашнего кошмар что творится? Мародеров много. У знакомого на Ваське грабанули магазин. У брата-соседа тоже возле Невского. Но вы не похожи на воров», — заключил он, почесывая густую щетину, покрывавшую весь подбородок. Его яркие карие глаза оценили переодетых ребят, перекладывавших из карманов мокрой одежды документы, вещи и деньги в сумку. Лис достал одну из мокрых хабаровских и протянул армянину. «Мы не воры, вот возьми за помощь», — сказал он. «Она настоящая, только мокрая». Лис положил купюру на товарную ленту. «По вам стреляли на проспекте? Я курить выходил, видел погоню, а потом машина бах, прямо в канал». «Да, мы парни из новостей», — ответил видели? Андрей. «Видели, видели. Только кто в наше время новостям-то верит? Совсем охренели эти гады. Я им не верю. Не стал бы человек жизнь кончать самоубийством, если б не виновен был. Да и придумать такую историю невозможно совсем. Это все другие подстроили. Его подельники. Так что, ребятки...» Он протянул им по стакану. «Выпьем же за ваше здоровье и за то, чтобы правда была раскрыта». Лис и Андрей, морщась, выпили огненный напиток, который через мгновение согрел все их внутренности так, что на лбах обоих проступили капли пота. «Эту чачу отец специально для меня делает. Теперь точно не заболеете». «Отличная чача, спасибо большое», — сказал Андрей, протягивая руку продавцу. «Нам бежать надо». «Удачи вам, ребятки». Продавец и охранник пожали руки беглецам и продолжили болтать о своем, налив себе еще по чуть-чуть. Лис и Андрей вышли из магазина, немного окосев. Пройдя пару дворов, они остановились. Выпивка так сильно дала в голову и разогнала кровь, что на минуту лис остановился и попытался вспомнить, куда же Серега говорил им идти. «Нам на Пушкинскую, в парк». Поняв друга без слов, напомнил Андрей. «Точно, выглядим с тобой как бомжи», — улыбнулся лис. «Еще и алкоголем несет». Вторник, 3:50. Серега. Он дошел до места, небольшого парка прямо через дорогу от Витебского вокзала, и ждал остальных уже на полчаса больше оговоренного времени. От нечего делать он решил прогуляться по парку. Шагая по главной улочке, соединявшей две круглых площади внутри парка, он прислушивался к городу. Издалека слышался гул сирен и вертолетов. Где-то жалобно орал дворовый кот. И вдруг резко настала тишина, и только ветер покачивал верхушки деревьев. На секунду Серега задумался и представил, что ничего этого не было, и он просто гуляет под утро в парке в ожидании очередной музы для написания новой статьи. Он шел по широкой дорожке с закрытыми глазами прямиком к одной из круглых площадей, в центре которой находился еще не включенный фонтан, в котором до сих пор хранили жизнь остатки февральского снега. И вдруг среди тишины он услышал тихий плач. Он открыл глаза и увидел впереди Настю Виноградову. Дочка тирана сидела на лавке с бутылкой шампанского, коробкой конфет и, тихо подвывая, сама себя периодически спрашивала: «Что же мне делать?» Серега аккуратно подсел к ней и покашлял. Настя была изрядно пьяна и не сразу обратила внимание на компаньона. Она подняла голову и мутными от слез и алкоголя глазами посмотрела на Сергея. Искривив свое личико в туповатой гримасе, будто бы вспоминая, где же она его видела, девушка просидела так секунд с 10. После чего неожиданно она накинулась на Серегу со словами: «Это ты, убийца! Сволочь, сволочь, сволочь! Ненавижу!» «Тихо, тихо!» Серега отбивался от невесомых ударов избалованной дочки Ильи Васильевича. «Ты уже забыла, что натворил твой отец? Ты была там, вместе с нами, и все прекрасно слышала сама. Сколько людей погибло в эту ночь из-за твоего отца? К тому же он сам выбрал смерть. По мне, так он ее достоин, так что он легко отделался». Ну все, хватит! Рявкнул Серега, наколотившую его пьяную принцессу, и та послушалась. И вдруг ему стало жалко Настю. Ведь как-никак, Илья Васильевич был ее отцом. И пусть ей уже не 15 лет, и постоять за себя она при желании сможет, и даже вести дела научится при хорошем раскладе. Но до этого времени он был ее семьей. И она не знала его истинных планов, а значит, любила его и любит до сих пор. Настя вновь заплакала, теперь уже уткнувшись Сереге в плечо. Чувствуя неловкое чувство вины, Сергей приобнял Настю и дал ей как следует выплакаться. Тихо, тихо. Успокойся. Все позади. У тебя наверняка есть куда пойти, сказал он. Бабушка живет в Москве. Люди отца пропали. Мои друзья все здесь, но они меня не впустили к себе после вчерашней передачи. Никто не впустил. Друзья у тебя паршивые, значит, сказал Серега. Но теперь они тебя впустят, будь уверена. Тебе вообще лучше домой вернуться. Тебя уже наверняка ищут. Тебе-то ничего не грозит. Почему теперь впустят? Спросила Настя, подняв заплаканное личико и глядя Сереге в глаза. По новостям сказали, что твой отец не виноват. И то, что показано, подделка. Обвинили во всем нас. И теперь нам грозит то же, что и вчера. Вернулись к тому, с чего начали. Непонятно, к кому обращаясь, говорил Сергей. Теперь нам остается только бежать. Так значит, мой отец не виноват? Уже проникнувшись жалостью и некой симпатией к милому представителю золотой молодежи, Серега вдруг почувствовал резкий удар по своему восприятию мира. Ну как можно быть такой наивной и тупой? Ты там была? Резко поменялся в голосе Серега. Да. Слышала все и видела тоже? Да. По-твоему, то, что на видео, и то, что говорил твой отец, подделка? Ну, нет. Тогда с каких таких... Сергей почти было выругался, но привычка не грубить при женщинах, которой научила его Катя, дала о себе знать. Извини, с чего это вдруг? Твой отец невиновен в черном понедельнике. Я не знаю. Я запуталась. Я столько всего пережила за этот день. У меня голова кипит, я хочу в душ и лечь спать. Проснуться завтра у себя дома и понять, что все это был всего лишь страшный сон. Извини, но это реальность. Серега развел руки в стороны. У тебя же есть наверняка дача и водитель. Да. Так позвони ему и скажи, что ты здесь, и чтобы он тебя отвез куда надо. Потом отправляйся к бабушке или кому там. В общем, я уверен, что с тобой свяжутся друзья твоего отца, и они о тебе позаботятся. Только не говори им, что ты все знаешь. Скажи, что ты убежала сразу же после того, как открыли дверь. На видео тебя не засветили, точнее заглушили твои вопли. Поэтому живи в свое удовольствие. В это время Серега увидел Лисы и Андрея, нелепо одетых издали, напоминавших парочку потерянных бомжей. А вот и они. Серега встал и направился навстречу друзьям. Погоди, я с тобой, не бросай меня. Настя подпрыгнула со скамьи и, сделав несколько глотков из горла, неуверенно двинулась вслед за Серегой. Вторник, 5 утра, Константин.